Китрин. Грозовран был среди первых кораблей, на которые Китрин заключила страховой контракт. И проследить историю его исчезновения оказалось не так просто. То был трехмачтовый барк с хорошей осадкой и опытным экипажем. Сразу после подписания контракта капитан Дартин с глазами, горящими зеленым огнем вместо обычного желтого, провел магистру по палубе, и Китрин не забыла, какой гордостью звенел его голос. Капитан рассказал тогда, сколько раз его судно ходило в дальнюю Серамиду, пока он не решил покончить с рейсами через океан. Хватит с него долгих недель вдали от земли, когда идешь только по звездам, надеясь увидеть, наконец, берег на горизонте. Теперь лишь простые, безопасные торговые пути между Вольноградьем, Путом, Беранкуром и Наринландией. Штормы внутреннего моря, норовящие захлестнуть мелкие галеры, настоящему кораблю вроде Грозоврана, выдержавшего ни один океанический циклон, не несли ощутимой опасности. Пиратов, регулярно налетавших на берега Кабраля, капитан ни во что не ставил и называл прибрежными воришками. «Если озоруют, разворачивай паруса в сторону открытого моря. Трусы сами отстанут». Китрин сочла капитана обаятельным, а перечень его успешных походов впечатляющим. Его уверенность была настолько велика, что он согласился на очень выгодные условия контракта. Застраховал только груз. «Если я потерял корабль, значит, я уже погиб, и деньги мне не нужны». Таковы были слова Дартина. Тогда они не казались пророческими. Продремав всю зиму в крупном порту Столборна, в тени плавучих башен опустелой твердыни, судно сразу после вскрытия льда, несмотря на штормы и ледяной дождь, двинулось из Наринландии к югу, в сторону теплых морей и порта Оливы. Путешествие было ровным. Барк присоединился к группе кораблей, направлявшихся в Герец, и шел с ними почти неделю. Когда остальные свернули к своим портам, Грозовран продолжал двигаться к югу, мимо Кирина и в обход Угольев, острых скал, вздымающихся из морской глубины, поблизости от Кабральского мыса. Пройдя у порт Марион, Грозовран встретился с другим барком, шедшим из Лианеи на север, и обменялся с ним приветствиями. До порта Оливы оставалось всего ничего. Однако корабль сюда так и не дошел. Капитан второго барка сказал, что через полдня после того, как Грозовран исчез за горизонтом, вдали мелькнули три быстрых суденышка без опознавательных флагов. Держались Мористия, они шли на юг. Что происходило дальше, оставалось лишь гадать. Бесспорным было одно. Через три дня после той встречи грянул шторм. Разумно было предположить, что на Грозовране убрали паруса и задраили люки, в надежде переждать бурные волны и жестокий ливень. Капитан вполне мог убрать вперед смотрящего, чтобы его не смыло с мачты штормом. Тогда пиратским судам, темным теням на темной воде, не составило бы труда подойти к барку незамеченными. Против врага, нападающего с моря, Грозовран не имел такой уж надежной защиты. Оснастка мелких пиратских кораблей обеспечивала лучшую маневренность, чем у судов, предназначенных для дальних плаваний. Вероятно, Грозовран надеялся выйти в открытое море, но ему преградили дорогу, а при попытке повернуть к земле настигли окончательно. Обломки, прибитые к берегу, хранили сильный запах льняного масла. Лить масло поверх волн — известный прием для абордажа в неспокойных водах, так что на судно, скорее всего, напали поблизости от берега. При абордаже у барка оставался последний решающий шанс выжить. Помимо традиционных цепей с крючьями, пираты использовали обувь с металлическими шипами и скобы, при должном навыке, позволяющие взобраться, подобно насекомым, по деревянным бортам. Скорее всего, несколько пиратов при этом погибли. Тела их мгновенно исчезли в бурной воде. Однако многим наверняка удалось влезть наверх. Тот последний бой представлялся Китрин долгим и кровавым. Команда, оттесняемая дюйм за дюймом, защищается на потемневшей от дождя и крови палубе. Над схваткой волны ветра ревет гром. В грозовых тучах полыхают молнии. Не менее вероятно, что капитан сдался и был сброшен с палубы в штормовую пучину. Как бы то ни было, корабельные доски и тела команды вынесло на берег. Груз исчез бесследно. Пык воздел руку. Толстые пальцы сжимали десятки бумаг. Судовые накладные, гарантийные письма, требования к Медеанскому банку исполнить обязательства и компенсировать затраты 11 купцов и торговцев, доверившихся грозоврану и потерпевших убыток. «И что мне прикажешь с этим делать?» — вопросила она. Китрин стиснула зубы. За окном кабинета, находящегося в задней части кофейни, певчие птицы строили гнездо. Через закрытую дверь проникал запах кофе маэстро Азанпура, словно зов смеющегося друга. Девушка сдерживалась как могла. «Уплатить, например», — ответила она. Емутка закатила глаза. «Ах, спасибо за ценный совет! Я-то умею читать контракты. А главной дирекции что скажу?» Пык принялась раскладывать бумаги по стопкам, словно раздавала карты для головоломной игры. Китрин едва удерживалась от попытки забрать документы. Видеть бумаги вот так вблизи — все равно, что голодному стоять у дверной хлебной лавки без позволения войти. «То был благоприятный риск», — пояснила она. «Тогда почему я за него должна платить?» «Даже благоприятные риски не всегда безопасны, потому-то они и зовутся рисками. Если инвестировать только в надежные предприятия, прибыли не хватит даже на еду». «Ты поставила здесь отпечаток пальца и взяла сотню мер серебра. А теперь я должна выплатить 1000 и считать это благоприятным?» «Остается лишь радоваться, что у нас не так много благоприятных рисков». «Филиал вполне способен выдержать убыток», — заметила Китрин. Глядя, как Пык бросает на стопку пожелтевший лист с чернилами ржавого цвета, она предупредила. «Этот не оплачивайте». «Что?» «Этот список не оплачивайте. Мезлин Кумас всегда вписывает больше груза, чем купил. Простая бумажка с его собственным почерком — не документ. Если там нет оттиска пальца капитана корабля, не платите. Иди-ка ты отсюда и поиграй с клубочком или займись чем-нибудь еще», — вздохнула Пык. «А дела вести буду я». Китрин вспыхнула. Жар прокатился от живота к горлу. Запылали щеки. От гнева и отчаяния навернулись слезы. Пык шмякнула очередной документ поверх списка Мезлина Кумаса, лизнула палец и продолжила раскладывать бумаги. На Китрин она не глядела, на хмуром лице проступили сотни мелких морщин. «За что вы меня не любите?» — спросила Китрин. «Действительно, детка, за что? Совершенно нет причин. Я делаю твою работу, все за тебя решаю, несу ответственность, строчу отчеты, оправдываюсь перед Коми Медеаном и главной дирекцией. А быть доверенным лицом банка мне не судьба, потому что доверенное лицо у нас — ты. Слоняешься по городу, строишь из себя важную дамочку, а на деле даже возрастом не вышло, чтобы подписывать собственные контракты». «Я не просила, чтобы вас прислали». «Что ты там просила или нет, мне неинтересно. Это ничего не меняет. Независимо от твоих желаний и намерений, от моих тоже. За неудачи спросят с меня, а за успехи наградят тебя». «Вы могли бы принять мою помощь. Знаете же, на меня можно положиться». «Никогда». «Почему?» Пык отбросила бумаги и посмотрела Китрин прямо в глаза. Лицо оставалось холодным и жестким. «Потому что ты недостойна. Взялась непонятно откуда и строишь из себя банкира, хотя никакой ты не банкир, «Нет, помолчи уж, ты спросила, теперь закрой свой прелестный ротик и выслушай ответ. Ты не банкир. Ты вымогатель, которому случайно повезло». «Непра. А теперь ты слывешь в городе важной персоной. Зовешься доверенным лицом банка, рядишься в дорогие одежды, не отказываешь себе в хорошей еде и уюте, и все за мой счет. Банк не может тебя уволить, пока подписанные тобой порочные контракты не сменятся законными. Целые годы. А я? Письмо из главной дирекции, и меня выкинут на улицу хоть завтра. Банк так не сделает, но ведь ему ничто не мешает. Тебе одни пряники и никаких кнутов, а я тащу на себе всю работу. Этого мало, что ли? Я еще должна тебя любить? Хочешь запустить в меня крючья? Как ты преуспела со своим преданным наемником-убийцей? Не выйдет, детка?» Неприязненный голос нотариуса наконец смолк. Китрин поднялась. От выплеснутого на нее гнева все тело ныло, как после побоев. Однако голова оставалась ясной и холодной, словно талая вода с ледника, будто страх действовал только на тело. «Тогда не буду вам мешать», — светским тоном произнесла она. «Если филиалу потребуется моя помощь, сообщите». Пык нетерпеливо хмыкнула. «И послушайте моего совета», — добавила Китрин, указывая на разложенные бумаги. «Не оплачивайте этот список». Китрин шла по улицам южной оконечности города, соседствующей с портом. Кукольные спектакли были в самом разгаре. На крупных перекрестках кое-где стояло сразу по трое артистов, каждый в своем углу. Многие сценки обыгрывали давно знакомых персонажей. Ясурута Грошика с его комичными приступами ярости или хитрецов Темзинов по кличке Таракашки. Кукольники привязывали сразу три черно-чешуйчатые фигурки к одной крестовине, так что все они двигались как одна. Другие сценки больше тяготели к местным темам. История вдовы-калеки, вынужденной продавать собственных детей, которых ей потом возвращают одного за другим, как слишком непослушных, вполне сошла бы за простую комедию с солеными шутками и забавным кукольным младенцем, у которого вдруг вырастают гигантские зубы. Однако горожане безошибочно узнавали умело замаскированную сатиру на наместника, известного взяточника. Китрин остановилась посмотреть на двух девушек, чистокровных ценник, бледнее и тоньше ее самой. Они тянули зловещую песню, раскачивая под нее марионеток в виде окровавленных человеческих фигур. Китрин заметила, что ценники даже заточили себе зубы по образцу треугольных акульих и толком не решила, счесть ли это устрашающим или попросту претенциозным. Такая перемена внешности уж точно ограничивала количество доступных жанров и потому выходила слишком затратной. Китрин задумалась о том, что выгоднее артисту — виртуозно владеть малым набором навыков или иметь разнообразный репертуар. Как всегда, вопрос для нее стоял гораздо шире и напрямую касался банка. Ограниченный набор контрактов, страхование займа, партнерства, аккредитивы почти не требовал дополнительных знаний. Если расширять дело до охранных услуг или залоговых сделок на товар с банковских складов, то это увеличит расход ресурсов, зато принесет недоступную ранее прибыль. Ценники выдали несколько высоких хроматических трелей, сливающихся в диссонанс. Девушка слева сделала пируэт, ее черные юбки взметнулись, открыв голубоватые ноги. Китрин смотрела и не видела. Пык походила на циник не только тем, что варварски спилила бивни, оставив лишь острые зубы. Она жаждала ограничить возможности банка, свести всю деятельность к нескольким направлениям, в которых чувствовала себя уверенно, а прибыль увеличить за счет снижения затрат. Виртуозное владение немногими навыками. Безопасно, нерасточительно и категорически против любых представлений Китрин. «Магистра!» — раздался над ухом голос Маркуса. Китрин не заметила, когда он подошел. «Капитан?» — кивнула она. «Как там стражники?» «Частью уволены. Мы с Ярдемом урезали себе жалование сильнее всех, поэтому остальные не очень буйствуют. Но пока все не утихнет, нам двоим придется дежурить по очереди в конторе. Репутация начальника, чьи подчиненные утащили банковский сейф, мне не очень-то нужна». Ценники хмурились, голоса звучали грубее. Китрин бросила несколько медиков в открытый кошель, висящий между певицами, и взяла Маркуса под руку. «Пык никогда не смягчится», — сказала она, направляясь на запад к набережной. «Без шансов. Мы не просто друг друга недолюбливаем. Мы по-разному думаем». «Плохо дело». Мозг Китрин усиленно работал. С самых ранних лет, едва она научилась понимать происходящее, ее жизнью был банк. Монеты, счета, обменные курсы, установка цен, выгода от чужих неправильных цен. Кому-то выпало расти среди любящих людей, а Китрин выросла среди банковских дел. «Ко мне с деловым предложением обратился человек, зарабатывающий поиском утерянного», — сообщила она. «Пык это даже рассматривать не будет». Маркус взглянул на нее искоса. «Точно. Банки разве таким занимаются?» «Банки занимаются чем угодно, что приносит деньги», — ответила Китрин. «Впрочем, это дало мне идею. И хочу, чтобы ты над ней поразмыслил, если можно. Тебе же запрещено вести переговоры. Это не помеха. Да и может ничего не выйти. Однако если выйдет, то у нас будут деньги, чтобы Пык вернула стражников». «Интересно. И что за трюк ты задумала?» «Все в рамках банка. Даже не сказать, что дело новое». «Поиск утерянного?» «Да». «Чего-то, что мы потеряли?» «Да». С набережной от парапета из беленого камня открывался вид на тусклую воду залива. Там, где прибрежная отмель обрывалась в глубину, вода становилась густо-синей, почти фиолетовой. Мелководье у причала отливало песочным светло-желтым. Лоцманское судно, за которым шла мелкодонная галера, лавировало между рифами и песчаными отмелями, ограждающими город с моря. За столетия своей истории Порт-Олива не раз подчинялась врагу, но ее никогда не брали силой. Маркус, облокотившись на парапет, вглядывался в морскую даль. Под солнечными лучами резче проступила седина в русых волосах. «И что утерянное ты собираешься искать?» «Товар с Грозоврана. Банк собирается выплатить страховку. Пираты ведь должны были сойти на берег хоть где-то. Если мы найдем место, может, удастся и вернуть часть товара. Будь это даже десятая доля декларированного груза, этого хватит на полное жалование для стражников». Над морем носились чайки, скользя на широких крыльях в восходящих потоках воздуха, там, где морской ветер ударял в стену города. Семеро темзинов в моряцкой одежде прошли по набережной хохоча и балагуря. Один выкрикнул игривую неприличность, Маркус проводил их взглядом. «Могу поспрашивать», — предложил он, — «не помешает». «Надо действовать быстро». «Я умею разговаривать быстро, а что потом делать с товаром? Если мы найдем груз и привезем обратно, что этим выиграем?» «Сохраним деньги филиала», — ответила Китрин. «Пык нам даже спасибо не скажет. Мы не для нее стараемся». «Вот оно что», — понимающе кивнул Маркус. «То есть с главным затруднением это не поможет?» «Напрямую нет. Но если филиалу будет от нас выгода, то позже это может пригодиться, к когда Пык уедет. И когда это будет?» Китрин раздраженно передернула плечами и скрестила руки на груди. Тень от пронесшейся чайки на миг накрыла ее лицо. «Надо хоть что-то делать», — заявила она. «Не могу же я сидеть и смотреть, как Пык осторожничает и тем губит филиал». «Согласен. И поддержу что угодно, лишь бы моим людям платили жалования, и мне тоже. Особенно, когда это за спиной Пык. Однако, если все сработает, то филиал похвалят и оставят Пык. Но если мы избавимся от нее тем, что навредим банку, то мы навредим банку». Китрин прижала ладони к вискам. Проблема у них с Пык была одна и та же. «Хорошо бы поменяться ролями», — сказала она. «Пиры и банкеты мне безразличны. Мне главное — банковские дела». «Не надейся, что она согласится». «Можно ее убить?» — пошутила Китрин. «Вряд ли от этого главная дирекция почтит нас доверием и осыплет похвалами. Но нам и вправду нужно что-то делать». Китрин покачала головой. Каждое слово Маркуса ложилось на нее каменным грузом, внутренности сводило от напряжения. Мелькнула мысль о харчевне, но Китрин ее отбросила. «Пиво не поможет, даже настроение не поднимет. Разве что позволит уснуть». «Неужели мне так и не будут доверять?» — спросила она. «Ни Коми Медеан, ни главная дирекция». «Может, и будут доверять, если узнают тебя получше». «Остается только заваливать их душевными письмами», — горько заметила Китрин. «Не помешает», — ответил Маркус. «А пока все же стоит поискать твоих пиратов».